Над городской свалкой лениво переливались рваные хлопья дыма. Тяжелая влага придавливала их к земле, к мусорным кучам. В дыму, как привидения, бродили лишенцы, разгребали длинными палками тряпье, гниль, отбросы. Искали съестное. Звякали пустые консервные банки, шлепали полиэтиленовые пакеты, шуршали бумажные мешки. Все это было магазинным, домашним, тем самым, чего никогда не было в лагере. Глоток какого-нибудь прокисшего сока из смятой бутылочки казался слаще сладкого. Слышался надсадный внутренний кашель от едучего дыма, когда в редком лесочке мигали фары и накатывал гул очередного мусоросборщика. Лишенцы бегом спешили на этот звук. Набрасывались на свежую кучу, облепляли ее со всех сторон, как муравьи. Сопели, отпихивали друг друга локтями, хрипло дышали и ругались. Частенько дрались, осатанело до крови, иногда до смерти. В лагере в это время вываливались котлы невостребованной похлебки и каши. Сумерки падали стремительно, свалка чернела, и лишенцы быстро разбредались в разные стороны, опасаясь ночного наезда. Редкие фонари светили блекло и мутно. «Пора и нам!» Павел распахнул куртку, нащупал за поясом охолодалую рукоятку пистолета и тихонько тронул Соломею за узкое, боязливо напряженное плечо. Она подняла голову, и он разглядел в сумраке низкой дощатой будки, что ее большие распахнутые глаза поблескивают. Они всегда так поблескивали, когда она молча и без слез плакала. «Не надо, не плачь!» легонько встряхнул ее и прижал к себе. «Плачем не поможешь. Пойдем, пока время есть. Скоро наезд начнется». Накрыл ее полой куртки и осторожно вывел из будки. Ржавые петли визгнули. Впереди чернела свалка. Кое-где еще шевелились на ней едва различимые фигуры. Павел быстро, по-звериному оглянулся и чутко, сторожа каждый свой шаг, повел Соломею, безошибочно находя между мусорных куч твердо натоптанную тропинку. Павел и Соломея так тесно прижимались друг к другу, что могло показаться, даже с близкого расстояния, что крадется один человек. Навстречу никто не попался. Конечно, надо было потянуть время, пересидеть в будке и дождаться, когда свалка опустеет совсем. Но сил ждать уже не было. Всю ночь они пробирались сюда, на окраину города. День просидели в ненадежном укрытии, и остаться там хотя бы еще на час-полтора, вздрагивая и опасаясь собственного дыхания, не хватало терпения. Невдалеке послышался глухой говор. Павел откачнулся с тропинки под укрытие мусорной кучи, крепче прижал к себе Соломею. Бубнили, перебивая друг друга, два голоса, мужской и женский. Затихли, донеслось бульканье и звяк стекла. Снова тишина. И уж совсем нежданно, негаданно, прямо-таки громом среди ясного неба зазвучал баян. Чьи-то пальцы выщупывали забытую мелодию. Нашли, утвердились в верном напеве, и баянные мехи развернулись во всю мощь. Женский голос вывел первые слова, и ритм этого голоса был схож со сноровистой походкой еще не усталого путника. «Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток. Эх, живи, не тужи, умрешь – не убыток». Мужской голос выдержал краткий миг и незаметно подпер, поддержал напев. Поднял его, а женский, почуяв поддержку, взвился еще выше. богачу-дураку и с казной не спится. Бобыль гол, как сокол, поет веселиться. Летела старая песня над мусорной свалкой. Струился над ней уже не такой вонючий дым. Светлее, словно скинув коросту, светили фонари. Мрачные кучи в потемках казались не такими мрачными. И от ближнего леска наносило запахом талого снега, сырой осиновой коры. Все-таки хоть и ранее, прежде времени, но стояла весна и несла с собой вечные весенние запахи и звуки. Рожь стоит по бокам, отдает поклоны. Эх, присвистни, бобыль! Слушай, лес зеленый, уж ты сыт ли не сыт? Печаль не вдавайся. Причешись, распахнись, шути, улыбайся. Во всю моченьку старались неизвестные певцы. Как обычно стараются люди, которые не ждут награды или похвалы, а поют потому, что поется. Просит душа, требует, сердешная, выпустить голос на волю и вскинуть его в поднебесье. А душе, если она не скукожилась, разве откажешь? «Слушай сюда», — зашептал Павел. «Вот деньги. Положи на баян, ничего не говори и уходи сразу. Я их знаю, я расскажу. Иди, не бойся». Соломея зажала в потной ладони деньги, неохотно оторвалась от Павла и, сделав несколько спотыкающихся шагов, оглянулась. «Мне нельзя, понимаешь? Я все расскажу». Павел придвинулся, провожая ее. Ободренная близким его присутствием, Соломея переселила страх и пошла, огибая мусорную кучу, вплотную подвигаясь к тому месту, откуда уходила, свечой поднимаясь ввысь, песня. «Поживем да умрем, будет голь пригрета, разумей, кто умен, песенка допета». Сидели они, мужчина и женщина, на старых разбитых ящиках, друг против друга. Это была та самая пара побегушников, которая утром сегодня стояла перед Полуэктовым и начальником лагеря. Свет фонаря едва доставал до певцов, и лица их проступали неясно, как на плохой фотографии. Мужчина играл, запрокинув голову, уставясь в низкий и грязный полог. Бушлат был распахнут, и явственней, четче, чем лицо, виделся треугольник белой казенной рубахи. Женщина пела, сложив крест-накрест руки на высокой груди. Длинные волосы, выпущенные из-под ушанки на волю, будто обваливались в пустоту. Спотыкаясь, Соломея подошла совсем близко, и женщина увидела ее. Не могла не увидеть. Но она даже не шелохнулась, раскачиваясь в такт песни. Чтобы положить деньги на баян, как велел Павел, требовалось сделать еще пару шагов, но Соломея не решилась, опустила смятые бумажки на разосланную газету, на которой стояли бутылка и стакан. Надо было уходить, но что-то удерживало Соломею на месте, и она, не шелохнувшись, смотрела на поющую пару, которая не обращала на нее никакого внимания. Больше того, ей хотелось присесть рядом с поющими на такой же замузганный ящик и самой запеть. Откинув голову, вытолкнув из себя страх, свободно и вольно, как поет человек, который ничего и никого не боится. То, что случилось с Соломеей за эти непомерно длинные сутки, все, что она пережила, отозвалось таким неистовым желанием воли, что она обо всем забыла. Но позади, за кучей, нетерпеливо кашлянул Павел, и она медленно попятилась, ожидая, что кто-нибудь из двоих все-таки обернется, окликнет или хотя бы чуть пристальнее поглядит на нее. Для поющих важнее песни ничего в мире не было и не могло быть, и никогда не будет. Так Соломея чувствовала. Павел осторожно ухватил ее за плечи, повернул к себе и накрыл полой куртки. «Отдала? Как они?» «Поют. Пусть поют. А я уж думал и не встречу их больше. Ладно, пошли». По тропинке они выбрались на окраину свалки. Долго перелезали через толстые трубы. Железо парило, горячее, оно жгло ладони и колени. Трубы замыкались в отдельные системы. И когда казалось, что уже выбрались из хитрого лабиринта, как тут же, через 10-15 шагов, возникал другой. Соломея совсем обессилила. Потеряла туфель, разыскивать его в темноте не стали. И теперь ногу, почти голую, в одном капроне, то опаливала жаром трубы, то студила режущим земляным холодом. Большущий пиджак, который Павел сдернул с дюймовочки, когда они уходили из бывшего цирка, то и дело распахивался. Легонькое платье нисколько не грело, и Соломея дрожала, едва сдерживая чаканье зубов. Павел же не давал передыху. Цепко ухватив за руку, тащил ее, спотыкаясь в темноте, и время от времени успокаивал. «Скоро, скоро уже, потерпи!» Наконец-то трудные лабиринты кончились. По правую руку выступили приземистые, без единого огонька, здания, обнесенные сплошной оградой. Тонкие железные прутья с остро заточенными концами высоко торчали над землей. Павел резко свернул к ним. «Стой здесь, я сейчас!» Соломея прислонилась к ограде. Ноги ее не держали, и она, шурша пиджаком по железным прутьям, сползла на землю, легла, свернувшись калачиком, прямо в стылую мокрить. Ей стало все безразлично. Единственное, что еще удерживало от полного отупения, так это песня. Она осталась, звучала в памяти и так ладно, дружно складывалась на два голоса, что от нее невозможно было избавиться. С трудом размыкая негнущиеся губы, Соломея зашептала. «Уж ты сыт ли не сыт, печаль не вдавайся!» Задремывая, плавно опускаясь в обессиленное забытье, она увидела узкую дорогу, поросшую травой между зелеными колеями, белый березняк по обе стороны и широкие солнечные полосы, лежащие на траве и на коленях. Под босыми ногами тепло. Саму себя увидела Соломея на этой заброшенной дороге, но видение тут же заслонилось электрическим неживым светом, и она оказалась в нем голой, ничем и никем не защищенная. Вокруг же толпились клиенты, все на одно лицо. Тянули руки, хватали ее, и от пальцев, ладоней, слюнявых губ оставались слякотные пятна. Они покрывали ее от макушки до пяток, ни единого просвета на теле. Кольцо клиентов смыкалось тесней. «Вставай! Что же ты прямо на земле простынешь?» Голос Павла доходил туго, и Соломея не отозвалась. Тогда он взял ее на руки и понес, прижимая к себе, как носят и прижимают маленьких ребятишек. Недалеко от железной ограды виднелся распахнутый люк, уводящий неизвестную глубину. Из его раскрытого зева несло запахом нечистот. Павел опустил Соломею на землю, пошлепал по щекам, приводя в чувство, и когда увидел, что она без поддержки стоит на ногах, нырнул в люк. «Спускайся, я держу!» Безропотно подчиняясь, Соломея стала спускаться следом. Душил нестерпимый вонючий запах, и от удушья она окончательно очнулась. Зажала рот, притиснулась к скользкой стене. Сверху тёкали, голко отдаваясь в тесном пространстве, тяжелые капли. Чавкала под ногами густая жижа. Павел потащил Соломею по узкому тоннелю, Снова они перелазили через мокрые трубы, брели по воде и по грязи. Постепенно, загибаясь в сторону, тоннель становился суше, вонючий запах редел, и скоро замигала впереди подслеповатая лампочка. Она висела над узкой деревянной дверью. Павел с трудом, упираясь ногой в косяк, оттащил дверь и первым ступил в сумрак. Сухо щелкнул выключателем, и яркий свет заполнил узкую комнатку. В ней стояла раскладушка, стол и три стула. Пол был завален мусором. Шорохом разбегались по стенам напуганные тараканы. Перешагнув порог, Соломея увидела в углу газовую плиту и рядом с ней медный ржавый кран водопровода. Из крана в лужицу на полу медленно капала коричневая вода. «Раздевайся, здесь тепло!» Соломея не шевелилась. Тогда Павел расторопно стал ее обихаживать. Вытер ей ноги, достал из-под раскладушки свитер, натянул его поверх платья, уложил и закутал в толстое шершавое одеяло. «Павел, а эти двое? Они кто? А мы где? Это чья комната?» «Спи, я расскажу. Спи пока».